14. Особняк рода Змеевых. Примерно то же время. Молодой аристократ сидел в своем кабинете и лениво перекладывал бумажки. Но как только в дверь постучались, он сразу поднялся со своего места. «Входи!» — крикнул Артем Змеев, старший сын главы рода. В комнату сразу зашел мужчина в строгом костюме и положил на стол туго набитую бумагами папку. «Отчет готов, ваша светлость», — коротко ответил он. «Ну так расскажи в двух словах, что там?» Парня разрывало от любопытства, потому он не хотел тратить время на изучение всех подробностей. «Как мы смогли узнать, наша цель даже не скрывает свой дар», — кивнул мужчина. «Плюс этот человек в прошлом был аристократом, но мелким и без владений. А тогда, как вы и говорили, он точно демонолог и, может быть, даже сильный». «Ха, я же говорил», — обрадовался Змеев. «Пусть мы потеряли лабораторию, но, возможно, тем самым нашли даже больше. Давай побольше подробностей, Аркаша. Мне нужно знать об этом человеке все». «Я не говорил, что он точно сильный демонолог», — сразу ответил тот. «Возможно, он и слаб. Точных подтверждений его талантам нет, лишь косвенные. Плевать на подтверждение. Он может скрывать свой настоящий ранг», — воскликнул Артем. «Мы должны срочно схватить его и допросить как следует. Уверен, он расколется быстро, и тогда вся правда будет известна». «А вот это будет непросто», — скривился мужчина. «Ваша светлость, а может отказаться от этой затеи, а?» «Плевать! У меня есть деньги и куча знакомых во всех структурах!» — закричал парень и ударил по столу кулаком, а глаза его сверкнули ядовито-зеленым. «Я могу делать все, что захочу! А ты говоришь мне, что у меня не получится поймать какого-то там сопляка с даром демонологии! Где бы он ни был, я легко получу его, стоит только захотеть! А я хочу!» «Тут такое дело. Вы же знаете, что он записался в армию». «Ну и что? Будто у меня нет связей среди генералов», — расправил плечи Змеев. «Так он записался не просто в армию, а в демонов войны», — вздохнул он. «А вот это уже неожиданно». Граф присел обратно в кресло и задумался. «И неприятно. Он даже немного запереживал, понимая, какие могут быть последствия, если он покусится на свободу демона войны. Пусть это новобранец, но демонам плевать. Они будут биться за любого своего солдата, даже если его не любят сослуживцы. Он сейчас в Воркуте? Я все равно должен его увидеть. Я задействовал все связи и возможности вашего светлого рода и смог узнать его примерное местонахождение», — ответил мужчина и указал на папку. «Там все указано, и наша цель сейчас находится в Османской империи». «Да что за день такой?» — махнул рукой аристократ. «Почему все так неправильно, а?» «Господин, вам все еще хочется достать этого человека?» — поинтересовался тот. «Может, не надо это все? Сами понимаете, ситуация непростая». «Хочется», — кивнул парень. «Но попозже. В Османской империи даже моих связей может не хватить». Артем откинулся на спинку кресла и погрузился в раздумье. И пусть на первый взгляд может показаться, что затраченные усилия явно не стоят конечной цели, но он так не считал. Отец уже давно грезит демонологией и мечтает призвать специальных демонов, чтобы те выполняли за него всю грязную работу. Тогда как Артем мечтает доказать ему, что он уже достаточно силен и умен, и может продолжать его дело. Делегация проверяющих от самого султана прошла через открытые ворота военной базы, и их встретил всего лишь один солдат, да и тот безоружный. «Что у вас тут произошло?» — нахмурился бородатый мужчина в белых одеяниях. «Почему не выставлены часовые? Почему столько разрушений?» «Господин!» — проскулил солдат и обернулся, указывая на руины. «Ни одного уцелевшего здания. Все внутри разрушено и дымится. От гарнизона практически ничего не осталось. Вся техника уничтожена или повреждена. А штаб и вовсе будто бы специально пытались разобрать по кирпичикам и раскидать на максимальное расстояние». «Что случилось?» — опешил проверяющий. «Бомбардировка? Подрыв? Я не получал отчетов о перемещениях авиации врага». «Не бомбардировка», — скривился солдат. «Наш Агас подарок получил». «И вы что, его взорвали?» — воскликнул бородатый мужчина. «Или там был вагон-бомб?» «Нет, не взрывали. И бомб там не было», — вздохнул боец. «Так, ладно», — попытался успокоиться проверяющий. «Я хочу срочно увидеть вашего Агаса и получить информацию из первых уст. Ты явно не в себе. Веди меня». «Но...» «Ничего не хочу слышать!» — крикнул мужик. «Отведи меня к нему прямо сейчас!» «Как прикажете, господин!» — поклонился солдат и отправился куда-то вглубь руин. Они прошли через разрушенную базу, подошли к огромной дыре в стене и только тогда остановились. «Вот наш Агас!» — вздохнул боец. «Где?» — не понял мужик. «Да вот, под ногами!» Он указал на кучу медвежьего говна. «Еще теплый. Это все, что от него осталось». «Ты вздумал шутить надо мной?» — зарычал проверяющий. «Я хотел сказать, но вы не слушали!» — воскликнул солдат. Вскоре подошли еще бойцы и даже кто-то из офицеров, и проверяющие увели его, чтобы расспросить о подробностях произошедшего. Впрочем, рассказывать было особо не о чем, так как все произошло довольно быстро. «Стоп!» — нахмурился бородатый. «А где медведь?» «Да кто ж его знает?» — развел руками офицер. «Мы даже не представляем, откуда он тут взялся. А торговец, который отправил его сюда, уже сбежал из страны, оставив после себя только письмо. И в нем он обвинял какого-то владельца типографии». Серый сидел на скрипучем стуле у окна, смотрел на пустынные ночные улицы города и размышлял. А подумать есть над чем. Все же этой ночью он собирался отправиться на военную базу, разведать там обстановку и спланировать следующие шаги, которые должны были нанести базе максимальный ущерб. Это была одна из основных целей операции. И ради этой базы, можно сказать, и надо было проникнуть в город, чтобы подобраться к ней как можно ближе, не вызывая подозрений у патрулей. Вот только в вечернем выпуске новостей журналисты сами провели расследование и показали снимки того, что осталось от этой базы. Если быть точным, ничего от нее не осталось. Ни складов, ни техники, ни казарм. «А ведь я просто пошутил», — вздохнул командир, вспомнив свой разговор со странным новобранцем. Тот постоянно допытывался о целях операции, и Серый, чтобы новобранец отстал, сказал ему, что главная цель — взорвать имперскую базу османов. «Не-не-не, это невозможно!» — замотал он головой, вспомнив ужасающие кадры из телевизора. «У него даже средств для этого не было». И действительно, Ведь даже если собрать всю взрывчатку, которую бойцы взяли с собой на операцию, и умножить это количество на 2, этого все равно бы не хватило для таких разрушений. «Бред! Точно бред!» — помотал головой командир. Хотя это не единственный бред. Ведь новобранец выбрал роль газетчика, хотя сам командир предлагал ему что-то попроще. Того же сына купца или конюха. Теперь, наверное, спит где-нибудь на улице в коробке и добывает еду из мусорных баков. Серый окинул взглядом свою комнату и улыбнулся. Да, это не дворец султана. Пол местами подгнил, мебели почти нет. Со стен свисают лоскуты обоев, а в углу ютится плесень. Но для подобной операции даже это прекрасные условия. Можно сказать, роскошные. Есть стул, есть кровать с матрасом. И пусть на нем множество бурых пятен от прежних постояльцев, но все лучше, чем спать на улице в коробке. Так, ладно. Командир встал и отправился в соседнюю, еще более убогую комнату. «Бойцы!» — разбудил он охранников. «Новая задача. Нужно узнать, что на самом деле случилось с базой врага, и начинать действовать по запасным целям». Я просто не смог сдержать блаженный стон. Насколько же вкусно они смогли запечь фазана! А какие у них сладости! Ну все, больше не могу. Ел бы и ел, но место у меня в животе не бесконечно. И так постарался заказать и перепробовать как можно больше блюд. Роскошное место. Мимо вальяжно расхаживают официанты в смокингах. Играет легкая, ненавязчивая музыка. Каждый элемент этого ресторана отдает роскошью, но не броской, а ровно такой, какая она и должна быть. Дизайнер явно прорабатывал внешний вид заведения до мельчайших деталей, а владелец этого места не скупился. И потому ему удалось создать идеальное место для приятнейшего времяпрепровождения. Щелкнул пальцами, и спустя пару секунд ко мне подбежал официант. «Господин что-то желает?» Он слегка поклонился. «Да, желаю. Рассчитай меня, пожалуйста. Я отобедал», — кивнул ему. «Сию минуту, господин». Официант удалился, а я устало откинулся на спинку кресла и вытер рот салфеткой, бросив ее на стол. «Мда... Что мне говорили на инструктаже? Что в этом городе нормально не поесть?» «Как они говорили? В случае крайней нужды можно есть растения, произрастающие за пределами города и на городских клумбах». Даже не запомнил название, но форму листьев на всякий случай сохранил в памяти. Или давали примерные списки продуктов, которые можно купить на рынке. Финики, например, тут можно раздобыть за сущие копейки. Или забраться на пальму и сорвать совершенно бесплатно. Нет, когда я вернусь в расположение части, обязательно схожу к начальству. Но ведь так дела не делаются. Почему нам на инструктаже не сказали об этом замечательном месте? И ведь указали лишь самые дешевые места, а про нормальные решили умолчать. Я бы поставил путеводителю по городу 1 звезду, не больше. Из-под стола послышалась довольная отрыжка и пришлось дернуть ногой, чтобы дать Рэмбо пинка. «Скотина, мы же приличные люди!» – прошипел я. «А ну, веди себя достойно!» «Прошу прощения, хозяин!» В этот момент прибежал официант и принес деревянную шкатулку на подносе. Но помимо нее он передал мне лист бумаги. «Прошу прощения, господин!» «Но вам необходимо поставить здесь вашу подпись», — поклонился он. «Такова политика нашего заведения. Мы должны знать, кто изволил отобедать у нас. Вот здесь нужно указать имя, принадлежность к роду, если таковая имеется, и вашу должность». «Без проблем», — пожал я плечами и взял лист бумаги. Немного приврал с именем, указав, что меня зовут Абдулла. Впрочем, я так уже представлялся не раз, и никаких проблем это не вызывало. А вот по поводу должности написал все предельно честно. Сюда я прибыл в качестве разносчика газет, и, думаю, вполне могу указать эту профессию в бланке. «Разносчик газет?» — удивился официант. «Прошу прощения, господин, мне не стоило удивляться». «Да ничего», — усмехнулся я. «Так-то у меня еще есть пара профессий. Просто это на данный момент основная». «Слышь?» — послышался недовольный возглас из-за соседнего столика. «Ну ты посмотри, что творится! Всякую шваль сюда пускают!» — воскликнул пузатый купец и указал на меня своему другу. «Это элитное заведение для серьезных и уважаемых людей!» «Попрошу вас не повышать голос», — вежливо ответил официант. «Для нас одинаково важен каждый гость, который в состоянии оплатить заказ. Так что прошу вас, не поднимайте шум, пожалуйста». Он слегка поклонился мужчинам. «Погоди!» — я повернулся к ним. «А с чего ты взял, что лучше меня?» «Как минимум с того, что я Али-Абек Хардамон, купец из Ирдиша. Слышал о таком?» Он гордо выпятил пузо вперед. «Не-а», — честно ответил ему. «А я разносчик газет Абдулла. Обо мне слышал?» «Нет», — смутился тот. «Ну вот», — развел я руками. «Мы друг о друге ничего не слышали, так что мы в равных условиях». «Вы хоть деньги у него наперед взяли?» Он махнул на меня рукой и обратился к официанту. «У нас производится расчет только после того, как гость останется довольным», — улыбнулся он. «Если гость остался недоволен, он может не платить». «Да вы же собаку приютили! Он точно скажет, что недоволен!» — возмутился купец. «Господин, вы довольны?» — обратился ко мне официант. «Да, конечно», — кивнул ему. «Прекрасная еда. Я в восторге». Достал из кармана кошелек, высыпал оттуда горсть серебряных монет. «Сдачу можете оставить на чай. Достаточно ведь?» — уточнил на всякий случай. «Да-да, спасибо, господин. Вы очень щедры», — обрадовался официант. «Я ни на секунду не сомневался, что вам по карману услуги нашего заведения. А этот господин был неправ, и я сразу это понял. Но вы тоже его поймите, все-таки вы действительно указали, что работаете разносчиком газет». «Вот знаешь», — вздохнул я, — «никогда не суди книгу по обложке. Даже разносчики газет могут удивлять. А по своему опыту могу сказать, что тот, кто обвиняет кого-то без причины, на самом деле может быть виновен в чем-то, если вы понимаете, о чем я». Задумался официант. «А, я понял вас». Он слегка поклонился. «Спасибо за совет. Мы проверим». На этом я встал и направился в сторону выхода, и лишь краем уха услышал разговор. «Что значит показать, есть ли у меня деньги?» — кричал купец. «Я известный человек! У меня очень много денег!» «Ну так покажите», — воскликнул официант. «Ведь это для вас не проблема». На этом вышел за дверь, и дальше наблюдать за сценой было неинтересно. «Рэмбо, скажи, у него есть деньги?» — улыбнулся я. «Нет, конечно». Рогатый подбросил туго набитый монетами мешок. «Зачем они ему? Он все равно вон какой недовольный». «Нет, если ты остаешься недовольным, то по правилам заведения все равно надо доказать наличие у тебя денег. Все-таки владелец заведения не идиот, чтобы кормить бесплатно любого желающего. И в случае, если клиент уходит недовольным, но у него есть деньги, второй раз посетить заведение он уже не сможет». Сытый и довольный, я вернулся домой и некоторое время полежал на своей новенькой кровати с удобнейшим мягким матрасом. «Так, ладно. Думаю, пора начинать действовать. А то я такими темпами останусь тут успешным бизнесменом. Но я ведь солдат, которого немного недооценили и дали слишком мало обязанностей». «Как там говорил командир,